Где он сейчас? Кзанл позволил памяти Ларри Гринберга выйти на поверхность. Университет. Курс истории с низкими отметками. Борьба за космос. База на Луне, база на Марсе. Кольцо. Колонизация кольца. Родильный астероид. Перенаселение Земли. Законы, ограничивающие рождаемость. Комитет по контролю рождаемости. Восстание Супермена. Санкции против кольца во время споров о правах на эксплуатацию спутников Юпитера. Проходило много постороннего материала. Но Кзанол уже хорошо представлял Солнечную систему. Он находился на третьей планете, и она была бинарной. Кзанолу чрезвычайно повезло, что он попал именно на нее. Полномочный посланник ООН на Меркурии. Провал экономических санкций. Ограничение автономности кольца. Промышленная война. Почему с кольцом обращались как с бандой злодеев? Неважно. Добыча кольцом воды из колец Сатурна. Кольца. Ух. Кзанол швырнул окурок и сунул в рот обожженные пальцы. F-124. «Значит, это F-124», — думал он. «Это не похоже на F-124». Кзанола начало трясти, и он усилил обогрев в кабине. В 1:30 Джуди встала и вышла. Одной в темноте невозможно было терпеть постоянное ощущение кошмара, и Ларри не позвонил. В ответ на ее вызов на углу опустилось такси. Джуди не знала адреса физического факультета Калифорнийского университета, но в машине был телефон. Справочная служба набрала адрес на панели назначений. Такси загудело и поднялось. Джуди откинулась в кресле. Она чувствовала усталость, но все равно не могла уснуть. Огромная башня Калифорнийского университета была освещена ночными огнями, хотя один уровень светился в три раза ярче, чем остальные. Джуди догадалась, что это за уровень, еще до того, как такси стало снижаться. Когда они устремились к посадочному выступу, она заметила и другие детали. Огромная квадратная машина была капсулой скорой помощи и большой вместимости. Те маленькие автомобили с широкими капотами, полицией. Вокруг двигались крошечные фигурки. Кзанол машинально закурил последнюю сигарету. Его рот и горло были воспалены. «Это нормально?» Он вспомнил, что это ненормально, если не брать в расчет непрерывное курение. Потом приходило время урожая. Все вокруг начинали суетиться. Отец и дед возвращались домой очень поздно и смертельно усталыми, а рабы совсем не отдыхали. Весь день и всю ночь слышался звук падающих деревьев и низкий гул деревообрабатывающего завода. До того, как Кзанол стал достаточно взрослым, чтобы помогать, он обычно сидел под сторожевым подсолнухом и смотрел, как деревья исчезают в деревообрабатывающей установке. Вот оно входит туда. С виду самое обыкновенное дерево пмул. Идеально ровная, с огромным зеленым цветком на вершине и темно-синим разветвленным корнем. В перерабатывающем устройстве цветок, мягкая кора и разветвленный корень удалялись. Стволы выходили сверкающими на солнце, на них не оставалось ничего, кроме твердотопливной сердцевины и тонкой хрустально-металлической оболочки. Потом готовые пусковые стволы перенаправляли во все ближайшие цивилизованные миры на кораблях, которые поднимались в воздух с помощью таких же твердотопливных пусковых стволов. Но сначала проводилась проверка. Контрольный ствол выбирали наугад и вводили в испытательный блок. Дед и отец стояли рядом, и у каждого был такой вид, словно им попался кислый гнал. С напряженным вниманием, готовые забраковать целый урожай при малейшем признаке перебоя зажигания, они следили за тем, как сгорало бревно. Кзанол обычно пытался подражать их выражению лица. Низкорослые технические служащие ткнактипы бегали вокруг с озабоченным и важным видом, устанавливая приборы. Они казались слишком маленькими, чтобы быть разумными существами, но они ими были. Их оригинальная биологическая наука преобразовала бесполезные деревья пмул в пусковые твердотопливные стволы. Они же вывели подсолнухи, которые охраняли жилище, изгороди из стволов высотой в 20 футов, на каждом из которых находилось подвижное серебряное зеркало, фокусировавшее солнечный свет на зеленом узле фотосинтеза или переносившее этот фокус на атакующего врага. Ноктипы создали гигантских, безмозглых, питающихся закваской белокормов, которые служили пищей к Занолу и самим плотоядным ноктипам. Им была дана гораздо большая свобода, чем любой другой расе рабов, потому что ноктипы доказали достоинство своих свободно мыслящих мозгов. Ноктип пускал ствол. Пламя вырывалось над долиной, бело-голубое и очень ровное, оставляющее красноватый дымок. Приборы тем временем фиксировали точную силу толчка ствола, и дед удовлетворенно улыбался. Пламя потрясало мир таким звуком, что маленький Экзанол боялся, как бы толчок не ускорил вращение планеты. Экзанол Гринберг протянул руку, чтобы стряхнуть пепел с последней сигареты, и увидел предыдущую, тлеющую в пепельнице. Она была выкурена только на 2/3. Он не позволял себе подобного со времен университета. Занол Гринберг выругался на языке тринтов и чуть не задохнулся. Его горло явно не было предназначено для долгих разговоров. Ему нет никакой пользы от воспоминаний. Где бы во Вселенной он ни находился, ему все равно нужно добраться до космопорта. Ему нужен шлем-усилитель, шлем власти. Позже Занол выяснит, почему на F-124 инопланетяне и почему они уверены, что находятся здесь дольше, чем это, по его представлениям, было возможно. Экзанол Гринберг включил мотор и направил машину в Топеку, штат Канзас. В любом случае, ему придется угнать корабль. Желательно, чтобы это был военный корабль, так как этот район Вселенной, по определению, не имел закона, раз там не было тринтов, а возле Топеки был военный космопорт. «Подожди-ка», — подумал Экзанол Гринберг. Это не может быть F-124. Здесь слишком много планет. В системе F-124 было только 8, а здесь их 9. Теперь он заметил и другие расхождения. Метеоритный пояс F-124 был намного плотнее, и ее спутник слегка вращался, вспомнил он. Он попал не в ту систему. Простое совпадение. Экзанол усмехнулся. И какое совпадение? Обитаемая планета, планета, окруженная кольцом, подходящие размеры миров. Только подумать, он был единственным тринтом, обнаружившим сразу две планеты рабов. Экзанол будет самым богатым существом в галактике. Теперь ему все равно, найдет он карту или нет. Но, конечно, ему все еще нужен усилительный шлем. Джуди чувствовала крайнее смятение. «Но разве они совсем не могут говорить?» — умоляющим голосом спрашивала она, понимая, что ведет себя неразумно. Терпение шефа полиции Лос-Анджелеса Ллойда Маснея иссякло. «Миссис Гринберг», — сказал он с нажимом, — «вы же знаете, что доктору Джански сейчас восстанавливает глаза и лицо. Кроме того, широкий лоскут ткани на спине, которая была прожжена чуть ли не до спинного мозга. Остальное примерно в том же состоянии. У доктора Шайнайдера нет повреждения глаз, но ему восстанавливают часть лица, которую он не смог закрыть руками, ладони и некоторые участки кожи на спине. У Кнадсена вообще открылись спиной мозг и несколько ребер. Доктор не разрешит будить никого из них, кроме мистера Триманти, даже по настоянию полиции». Его допросили во время операции, которая проходила под местной анестезией. Мистер Триманти получил сильнейший шок, и сейчас его тоже нельзя беспокоить. Вы сможете прослушать запись нашей беседы, как только мы ее получим. А пока что я могу вам предложить кофе? «Да, спасибо», — сказала Джуди. Она понимала, что Масней дает им таким образом возможность взять себя в руки, и была благодарна.